затолкал, ничего не оставил, и в комиссионку. Через неделю забрали. Про две пенсии только она знала, она и сообщила. После суда на свиданку дружок пришел, так рассказывает. Лампочка до сих пор горит по ночам, даже днем, бывает, загорается. Мне-то днем некогда было, все, по магазинам бегал. Лист 20. Пересыльный лагерь под Ташкентом. В пересылке 12 тысяч, и все 12 ждут дня отправки, ждут этапа. В этом барачном городке, окруженном колючкой, пулеметами и собаками, среди мелких карманников и убийц, среди бывших власовцев и мародеров, среди мошенников и колхозника, который посягнул на 5 килограммов артельной капусты, среди гомосексуалистов и профессора, которого черт дернул за язык рассказать в кругу друзей анекдот про трубку, среди дезертиров войны и многоженцев, среди бывших полицаев со Смоленщины и перепуганного насмерть еврея, у которого, как установило следствие, 24-я ветка родословного древа проживает в Бонне. Среди всех этих голодных, избитых судьбой, исковерканных пороками своими и общественными, среди этих дрожащих от холода и страха полулюдей, жила Надежда. Она бродит по ночным баракам, призракам амнистии, обрывая тяжелые сны, завязывая бесконечные разговоры, разговоры до утра, пока дождливый ноябрьский рассвет не погонит всю эту массу тел инстинктом голода в столовую. Шепот у печки. Пергаментный старик дразнит молодых тюремной байкой об удачном подкопе. Еще двое не спят на нижних нарах. Сеструха в Москву подала, собрала все бумаги и махнула. В моем деле главное — справки. Справа слышно. На гидростанции зачеты 1 к 5, вот бы попасть. Нас там ждали, туда кессонщики и водолазы. Не милей, какие водолазы? Пашку знаешь? Корзубова? Да нет, харьковский. Тот, что за карман второй срок тянет. Ну? Ха! Гну. На плотину поехал. У него срок 5, а через год свобода. Счастливчик. В детстве говно жрал. Невольно роюсь в памяти, не делал ли я чего подобного. Вы когда отослали письмо? В третий раз спрашивает Михаил Михайлович. У нас с ним одно одеяло, у него украли в первый же день. Одно преступление и тот же срок. Он тоже сделал попытку к свержению существующего строя, но методом расхваливания шведского инструмента с показом цветных иллюстраций своим коллегам и перевода иностранных проспектов на русский язык. Он одобрял текст письма Сталину, но сомневался в том, что подобные послания доходят до Кремля. «Нужен человек, — говорил он, — непосредственно туда вхожий. У вас есть такой человек? Такого у меня не было». Не было его и у Михаила Михайловича. До того, как случай связал меня с Евгением Рокоссовским, я знал о нем совершенно достоверно следующее. Родился на 2 года раньше меня в маленьком городке у польской границы. До войны был в детдоме, откуда сбежал на фронт. В 44-м в пьяной драке зарезал офицера-летчика. Трибунал заменил расстрел штрафной ротой. Через полгода Женька командует батальоном в звании лейтенанта, любимец солдат и предмет зависти офицеров дивизии. За несколько дней до конца войны, войдя со своим подразделением в немецкий поселок, распорядился собрать немцев на площади. Пригнали человек 60. Под угрозой расстрела приказал петь «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля, просыпается с рассветом вся советская земля». 4 немцев, не пожелавших участвовать в хоровом пении, расстрелял собственноручно. Снова трибунал. Победа спасла его от расстрела. Со сроком 25 отправлен в лагерь, откуда вскоре бежал и около 2 лет жил в Гаграх на содержании жен ответственных работников. У одной из них он и был арестован. Рядом с постелью висела гимнастерка со звездой героя, купил на черном рынке. Но главное было не это. Везде и всюду, на воле и в лагере,